Когда горшки бьются, гончар радуется, а когда сыр плачет, сыровар хохочет. Давно понятно, чего станет домогаться Фридрих. Он пожелает разрушить перемычку между Бранденбургской маркой и Восточной Пруссией, чтобы, захватив Данциг, перекинуть мост между Берлином и Кёнигсбергом. Тогда он сделается обладателем устья Вислы, а верхнее ее течение загробастает маменька. Екатерина сказала, что Данциг польский, и таковым прибудет на вечные времена. Я знаю, что Ирод землю рыть под собой станет, но Данцига не дадим. Придвинув к себе бумаги из Варшавы, она прочла депешу Булгакова. Желая спасти страну от раздела, Понятовский обратился за помощью к Франции, но герцог Эгильон ограничился соболезнованием. «Я так и думала», — криво усмехнулась Екатерина, велев звать к себе Вяземского. «Выяснили, кто такой Симонис?» — спросила она. Генерал-прокурор через шпионов установил, что Симонис — сын старого банкира Эфраима, который и раньше баловал короля фальшивой монетой безнаказанно. Екатерина сказала: «Пусть лучше разразится скандал от Пекина до Патагонии, но подрывать экономическую мощь России она никому не позволит». Своими руками она застегнула пряжки на портфеле графа Панина. «На сегодня покончим. Меня ждет Филипп Гранже». Филипп Гранже был балетный танцор, и он обещал императрице помочь ей освоить сложное па. При этом, пока императрица танцевала, ей подыгрывал на флейте сам прусский посол граф Виктор Сольмс. Екатерина, запыхавшись, сказала ему: «Кто бы в Европе мог подумать, что императрица российская станет плясать под дудку прусского короля?» Фраза была слишком колючей, и Сольмс не знал, что ответить, размышляя о ее потаенном смысле. Екатерина выручила его: «Не страдайте напрасно. В моих словах нет политических козней. Я ведь тоже не всегда говорю, что надо. Иногда мне хочется побыть просто веселой и беззаботной женщиной». Так она сказала. Но умный Сольмс понял, что Екатерина оскорблена насилием над Польшей, король унизил ее, и теперь Пруссии никогда не избавится от подозрений русского кабинета. Об этом посол и сообщил своему королю. Фридрих воспринял известие спокойно, заметив Финкенштейну, что, к несчастью, Екатерина — женщина, и потому, именно потому, следует ожидать от нее всяческих пакостей. Говоря так, король не подозревал, что сейчас он в эту пакость и вляпается. Петербург официально потребовал от него принять в казну все фальшивые деньги прусской чеканки под опасением весьма серьезных последствий, а взамен вернуть России ту же сумму в подлинных деньгах. Фридрих испытал то, что испытывает вор, схваченный за руку, но ссориться с Россией побоялся. Банкиров-жуликов он поберег, вызвал Гальсера. «Дружище, прочти, что пишет русская императрица, и ты поймешь, что твоя фабрикация дукатов сделана неловко». Гальсер сказал, что надобно все отрицать. «Я и буду отрицать». «Неужели ты решил, что я, король, признаюсь в твоих делишках? Конечно, теперь я вынужден обменять дукаты твоего производства по их нарицательной стоимости. Но мне совсем не хочется сидеть в помоях, как тебе, в тюрьме». «Ваше Величество, не губите!» — взмолился Гальсер. «Ступай в крепость Шпандау и сиди там, дурак». Гальсер упал на колени, обнимая тощие ноги короля. «Смилуйтесь, умоляю, ведь вы, сами вы!» Фридрих развернул его и треснул Ботфортом под зад. «Не умничай! Под замок! Марш!» Гальсер просидел в крепости полтора года, причем король приставил охрану к его дому, конюшням и имуществу, после чего сослал мошенника в провинцию, но позже снова использовал в своих грязных финансовых махинациях. Неизмеримы заслуги поляков перед Европой. Когда Русь изнемогала в борьбе с татаро-монголами, на путях их стали легионы польских хузаров с крыльями демонов за плечами. А когда османские орды ринулись в долины Дуная, и турки уже карабкались на стены Вены, отважные витязи Яна Собесского отринули нашествие янычар от Европы. Те громкие времена давно миновали. Настал 1772 год. Австрия, Пруссия и Россия подписали конвенцию о разделе Польши. Все документы о разделе начинались высокопарными словами: «Во имя Пресвятой Троицы». Но Россия не тронула ни единой пяди польской земли. Она лишь вернула себе земли русские и белорусские с Минском, Витебском и Полоцком. Фридрих II не получил Данцига, но разумно смирил досаду. Епископу Красицкому, который представлялся ему как новый его подданный, он сказал: «Вы меня протащите в рай под полами своей сутаны». Епископ ответил остроумно: «Ваше Величество, вы так обкарнали нас, что под полами наших одежд уже не скрыть никакой контрабанды». Фридрих захохотал: «Но зато как рыдала Мария Терезия! Опять нас ограбили! Где же справедливость?» Австрия присвоила польские земли с населением в 2 миллиона 600 тысяч человек. Она обрела Галицию, которая в давности была славянской Червонной Русью. Маменька забрала себе соляные копии велички, дававшие Польше национальный доход. Ей все было мало, мало, мало. Но, участвуя в разграблении Польши, венская императрица предала сразу двух союзников Австрии, настроила против себя Францию и возмутила Турцию, которая никак не понимала, почему Габсбурги желают владеть сербским Белградом. Великий визирь вызвал к себе Тугута. «Если вы не умеете ценить нашу дружбу, так очень прошу вас, чтобы Вена вернула нам 3 миллиона флоринов». «Кто вернет? Габсбурги? Да они скорее удавятся». «Тебе, — сказал визирь Тугуту, — именно тебе, а не Обрезкову, надо бы посидеть в ямах Эдикуля. Ступай вон».